Когда Ралдерон добрался до покоев примарха, его ждала сангвинарная гвардия. Зуриил, сержант гвардии и заместитель командира подразделения, отдавал приказы боевому брату Логосу. «Ты и Халкрин с освещенной стороны», — сказал он гвардейцу. «Мендрион и я прикроем господина с теневой». Логос отдал честь ударом кулака о грудь. Встроенный в перчатку болтер лязгнул о доспех. Он искоса взглянул на Ралдерона и вышел. Зуриил преградил дорогу капитану. «Ситуация под контролем, первый капитан». «Не сомневаюсь», — ответил Ралдерон. «Но как магистр ордена я должен выслушать несущих слова. У меня сотня боевых капитанов, которым необходимо знать о приказах магистра войны. Будет лучше, если они услышат их от меня». Сержант гвардии кивнул. «Как пожелаешь. Посланцы с темной страницы пристыковались во втором отсеке. Они скоро будут». Богато украшенные двери покоев примарха открылись. Ралдерон шагнул внутрь, и его глаза в первую очередь нашли сангвиния. Его повелитель носил обычный доспех из золота и белой платины. Поверх сложенных крыльев был наброшен бронзовый кольчужный плащ. И хотя броня не выглядела такой великолепной, как та, что он надевал в битву, она не скрывала все великолепие примарха. Ралдерон однажды услышал слова одного летописца, что сангвиний сияет, подобно звезде, которой придали форму человека, и не смог придраться к этому описанию. Примарх увидел первого капитана и коротко кивнул, подзывая его. «Рал, отлично! Ты избавил меня от необходимости вызывать тебя!» Ангел пересек атриум помещения, пройдя сквозь лучи мягкого света, испускаемого парящими светосферами. Сияние отразилось от великолепного доспеха, осветив цветными вспышками картины и другие произведения искусства, расставленные вдоль стен. Ралдерон и Зуриил преклонили колени на полированном каменном полу и склонили головы. «Ваши пожелания, милорд?» – спросил капитан. Ангел велел им встать. И когда Зуриил и другой телохранитель в золотом доспехе заняли предписанные места, капитан приблизился на несколько шагов. Сангвини был намного выше него. Но он не возвышался над офицером, в том смысле, что капитан не чувствовал себя подчиненным. Казалось, повелитель кровавых ангелов способен быть наравне со своими сыновьями, даже если в реальности было иначе. «Я видел тебя во сне, мой друг», — сказал Сангвини, — «несколько ночей назад, когда я размышлял о нашем походе». «Я... это честь для меня», — сказал Ралдерон, подчеркивая каждое слово. «Пути сыновей императора были неисповедимы и часто непонятны даже для таких сверхлюдей, как легионеры. Было известно, что некоторые из примархов обладали способностями, которые не поддавались логическому объяснению. Ходило много слухов, что Мартарион из Гвардии Смерти не чувствует боли. Коракс может затуманить разум у людей одной мыслью, а Хан говорит со штормами. В этих рассказах странным образом сплетались живой миф и голая правда. И когда речь шла о таких существах, как примархи, невозможно было определить, где заканчивается истина и начинается вымысел. У ангела было особое зрение, так это называлось, и за все годы службы в Легионе ничто из того, что видел или слышал Ралдерон, не вызывало у него сомнения. В редких случаях, когда на кону стояло многое, Сангвини вмешивался в операции Легиона, как будто без причины, но всегда с исключительным эффектом. Спасались жизни, поражения обращались в победы, раскрывались ловушки. И отмечалось, что иногда он одаривает своих воинов милостью, мимолетным видением их собственной участи, открывшейся ему сквозь сложное переплетение нитей судьбы. Когда Ралдерон был молодым скаутом, он услышал эту историю от старого магистра неофитов и задумался, что бы это значило. Сейчас, более чем столетия спустя, он узнает ответ. Сангвиний кивнул. «Я видел тебя на Ваале. Ты был в пещерах под крепостью-монастырем. Ты...» Лицо примарха омрачилось, но на мгновение. И Ралдерон даже подумал, не показалось ли ему. «Ты был преисполнен гордости». Капитан долго искал нужные слова. Наконец прозвучал ответ. «Я горд быть вашим сыном, повелитель. А я рад видеть тебя в своем легионе». Примарх мягко усмехнулся ему. «Ты моя сильная правая рука, Рал». «Они идут», — предупредил Зуриил, прервав дальнейший разговор. Квадратный участок плиток посреди вестибюля опустился в углубление и разошелся на части. Каждая втянулась в полость под полом, как кусочки мозаики. Из открывшейся шахты поднялась платформа, паря на пульсирующем мареве антигравитации. Лифт выровнялся с палубы и остановился. На нем стояли вооруженные болтерами и вытянувшиеся по стойке смирно четверо кровавых ангелов, облаченных в цвета сангвинарной гвардии. Они одновременно опустились на колени и поклонились, как и несколькими минутами ранее Ралдарон. В центре платформы находились трое, и они также оказали сангвинию должное уважение. Двое были космодесантниками. Вырезанные на керамите строки текста густо покрывали их темные доспехи, а наплечники украшал символ пылающей книги. Несущие слово с непокрытыми головами поклонились в пояс. Длинные локоны сынов Ларгара свисали до горжетов. В обвитых золотой проволокой прядях звенели шпильки благочестия. Последней из гостей была неестественно высокая женщина, закутанная с головы до пят в одежды из странного прозрачного материала темно-серого цвета. Ралдарон решил, что она, возможно, родом с одной из колоний с нулевой гравитацией, где люди вырастали гибкими и со слабыми костями, и на кораблях с обычной таранской гравитацией они передвигались в поддерживающих каркасах. Сквозь темную, кисейную ткань были видны очертания ее лица, изгибы длинного и худого тела, костлявые плечи и маленькая грудь. Ралдарон удивился, когда понял, что под бесформенной мантией больше нет никакой одежды. Один из несущих слова, седовласый ветеран с перекинутой через руку полосой пергамента, шагнул вперед. «Благородный сангвини», — начал он грубым голосом, — «я капеллан Танус Крит, высокопоставленный околит Ларгара и командир темной страницы». Он указал на воина рядом. «Мой заместитель, капитан Уан Харакс». Харакс кивнул. Доспех капитана также украшали длинные бумажные клятвенные ленты, не спадавшие с ярко-красных печатей на нагруднике. У космодесантника были рыжие волосы и, как заметил Ралдарон, неорганические глаза. Вместо живых человеческих ему в череп хирургическим путем внедрили механический визор. Женщина, мадмуазель Каракора Сахзё из Адептус Астротелепатика. «Астропат?» – спросил Сангвини. Она исполнила сложный балетный реверанс. «Слава тебе и твоему легиону, великий ангел!» В ее голосе был специфический музыкальный тембр. «Я приветствую сыновей моего брата на Красной Слезе», – произнес примарх, взглядом отпустив почетную стражу. «Но должен сказать, вас не ждали. Если бы вы прибыли на день позже, то нас уже не застали бы. Мой флот готовится к переходу через варп». «Значит, нам повезло», — сказал Крит, сойдя с платформы лифта. За ним последовали Харакс и Сахзё. «Воитель отправил нас в самый подходящий момент». «У Хоруса в самом деле хорошее чувство времени», — признал Сангвини, обменявшись взглядом с Ралдароном. «Но я нахожу любопытным, что вы прибыли сюда за миг до конца нашей кампании на Кайвасе. Интересно, был ли Альфарий таким молчаливым, каким кажется?» Крит вздернул голову. «Я ничего об этом не знаю, милорд. Лорд Аврелиан передал меня под командование магистра войны, и я прибыл сюда по его приказу. Хорус прислал мне капеллана?» Ангел задумался над этим. «Что ты об этом думаешь, первый капитан?» «Со всем уважением к нашим гостям, кровавым ангелам они не нужны», тут же ответил Ралдарон. После принятия Никейского эдикта несколько месяцев околитов несущих слова направляли в многочисленные флоты легионов. Запрет на применение психических сил в боевых действиях и роспуск библиариума проходили в каждом легионе по-разному, в соответствии с их традициями и методами. Ларгар предложил свои услуги братьям и отправил своих самых благочестивых и праведных апостолов, чтобы помочь с обратной интеграцией одаренных псайкерскими силами в строевые части космодесантников. Тем не менее, кровавые ангелы не просили и не требовали помощи от несущих слова. Облаченные в черные доспехи хранители, чьи функции уже были определены в соответствии с потребностями легиона, взяли на себя контроль над переформированием. «Ах да», — впервые заговорил Харакс. «Конечно, у вас есть свои силы», — он взглянул на Ралдарона, словно пытаясь угадать его мысли. «Мои хранители не то же самое, что капелланы Ларгара», — сухо заявил Сангвини. «Конечно», — согласился Крит. «А полномочия моей должности не относятся к делу, милорд. Я здесь в качестве посланника, лорд Сангвини». При этих словах женщина прошла вперед. «Не то чтобы я сомневался в возможностях мадмуазель», — сказал примарх, «но астропатический хор Красной Слезы лучший в этом секторе. Они могут извлечь из течений космоса и передать в нужном виде любое сообщение, отправленное Хорусом». Ралдарон смотрел, как Крит медленно покачал головой. «Нет, милорд, это не так. Великий Хорус поставил передо мной определенные условия. что только Сагзё будет проводником этого сообщения, и этот приказ не обсуждается. Тон ангела похолодел. «Именно это сказал мой брат». «Нет, лорд», — ответил Крит. «Именно это сказал ваш воитель». Ралдарон взглянул на Зуриила и заметил на лице сангвинарного гвардейца те же вопросы, которые, несомненно, читались на его собственном. «Я далек от того, чтобы сомневаться в словах воителя», — сказал Сангвиний. «Госпожа, пройдите вперед, если угодно». «Не могу», — прощебетала она, — «потому что я тоже получила точные инструкции воителя». Сагзё протянула длинную руку и обвела помещение, указав на людей Зуриила, Ралдарона и несущих слова. «Они должны уйти». Зуриил стиснул зубы. «Мы — сангвинарная гвардия. Мы не оставим нашего повелителя наедине с незнакомой ведьмой». Сагзё продолжила, словно сержант гвардии ничего не говорил. «Сообщение Хоруса Луперкаля только для глаз его брата. Мемоблоки в моей душе и телепатические коды, удерживающие мою ауру закрытой, только тогда исчезнут». Она вздохнула, задумчиво взирая на примарха. «Когда мы будем одни?» Сангвини надолго застыл с непроницаемым выражением лица, затем оцепенение прошло. «Делай, как они говорят, Зуриил. Забери своих воинов и подожди снаружи». Он повернулся к Ралдарону. «Капитан, размести, пожалуйста, наших гостей, пока я разберусь с этим делом». Ралдарон подошел ближе, понизив голос. «Милорд, вы...» «Уверен», — сказал ему Сангвини тоном, не терпящим возражений. Первый капитан неохотно поклонился и отвернулся. Крит и Харакс последовали за ним, а в нескольких шагах позади шли Зуриил и воины сангвинарной гвардии. «За нарушение протокола», — еле слышно пробормотал Логос. «Если бы здесь был Аскаэлон, он бы никогда этого не допустил». «Тебе нечего опасаться, брат», — услышал Ралдарон ответ Халкрина. «Это наши союзники, угрозы нет, а эта девочка всего лишь тростинка». Ответ Логоса был ледяным. «Действительно?» Двери вестибюля закрылись с низким звоном металла о металл, и Сангвиний подошел к апостолу. Она не могла стоять неподвижно, поэтому переминалась ноги на ногу, словно под порывами ветра, которые касались только ее. Примарх протянул руку и, подняв ее подбородок кончиками пальцев, встретился со взглядом девушки. «А ты любопытная штучка», — сказал он. «Что заставило моего брата отправить тебя ко мне, мадемуазель?» «Я бы не хотела гадать», — прошептала она, дотронувшись до серебряной застежки на своей одежде. «Нет, я не посвящена в мысли богов». Ангел тихо рассмеялся. «Ни он, ни я не боги, но при плохом освещении можно по ошибке принять нас за них». «Какое противоречие в этих словах, великий», — заметила Сагзё. «Я не бог», — говорит ангел. Она потянулась, осмелившись коснуться кончиков сложенных крыльев под кольчужным плащом. Сангвини позволил ей это, но затем отступил на шаг. «Я, как и Хорус, и все мои родичи таков, каким меня создал отец, рожденный из науки, а не мифологии». «Император создал тебя ангелом», — сказала Астропат. Голос разносился эхом по пустому помещению. «Почему? Сотворил ли он также дьявола?» «Ты встречалась с моим братом Магнусом?» — спросил он с кривой улыбкой. Сагзё скрестила руки на груди, проводя пальцами по тонкой изящной шее. Каждое ее движение казалось совершенным, словно шаг в долгом, многозначительном танце. «Отец дал тебе крылья и прекрасный облик, чтобы продемонстрировать свое мастерство, доказать галактике, что он превосходит любую мечту об ангелах?» Слова женщины развеселили примарха, но ненадолго. «Ты здесь, чтобы передать мне сообщение», — напомнил Сангвини. «Я слушаю». «Как пожелаешь». Длинные пальцы Сагзё потянули складки одежд, и ткань раскрылась, упав с худых плеч. Ее ноги окутал мерцающий шелковый покров. Бледное, цвета слоновой кости и лишенное волос тела было идеальным. С чрезвычайной осторожностью Астропат опустилась на пол и сжалась в комок. Обостренные чувства Сангвиния ощутили резкое падение температуры вокруг нее, и на коже Сагзё заискрилась изморозь. Она выдохнула, из ноздрей вырвались клубы белого пара, и ее начало трясти, но не от холода.